После свадьбы, когда Марфенька уедет. Я теперь хочу. Мне не живется здесь, не спится. Погоди, оправься немного тогда. Вера умолкала, не смея настаивать. «Не берет», — думала она, — «презирает». Глава десятая. На другой день после такой бессонной ночи Татьяна Марковна послала с утра за Титом Никонычем. Он приехал было веселый, радуясь, что угрожавшая ей и отменной девице Вере Васильевне болезнь и расстройство миновались благополучно, привез громадный арбуз и ананас в подарок, расшаркался, разлюбезничался, блистая складками белоснежной сорочки, желтыми нанковыми панталонами, синим фраком с золотыми пуговицами и сладчайшей улыбкой. «Обновил к осени фуфайку, поздравьте», — сказал он, — «подарок дражайшего Бориса Павловича». Взглянув на Татьяну Марковну, он вдруг остолбенел и испугался. Она, накинув на себя меховую кацавейку и накрыв голову косынкой, молча сделала ему знак идти за собой и повела его в сад. Там, сидя на скамье Веры, она 2 часа говорила с ним и потом воротилась, глядя себе под ноги, домой, а он, не зашедший к ней, точно убитый, отправился к себе. Велел камердинеру уложиться, послал за почтовыми лошадьми и уехал в свою деревню, куда несколько лет не заглядывал. Райский зашел к нему и с удивлением услышал эту новость. Обратился к бабушке. Та сказала, что у него в деревне что-то непокойно. Вера была грустнее, нежели когда-нибудь. Она больше лежала небрежно на диване и смотрела в пол или ходила взад и вперед по комнатам старого дома, бледная, с желтыми пятнами около глаз. На лбу у ней в эти минуты ложилась резкая линия. Намек на будущую морщину. Она грустно улыбалась, глядя на себя в зеркало. Иногда подходила к столу, где лежало нераспечатанное письмо на синей бумаге, бралась за ключ и с ужасом отходила прочь. «Куда уйти? Где спрятаться от целого мира?» — думала она. Нынешний день протянулся до вечера, как вчерашний, как, вероятно, протянется завтрашний. Настал вечер, ночь. Вера легла и загасила свечу, глядя открытыми глазами в темноту. Ей хотелось забыться, уснуть, но сон не приходил. В темноте рисовались ей какие-то пятна, чернее самой темноты. Пробегали, волнуясь, какие-то тени по слабому свету окон. Но она не пугалась. Нервы были убиты, и она не замерла бы от ужаса, если бы из угла встало перед ней привидение, или вкрался бы вор, или убийца в комнату. Не смутилась бы, если б ей сказали, что она не встанет более. И она продолжала глядеть в темноту на проносившиеся волнистые тени, на черные пятна, сгущавшиеся в темноте, на какие-то вертящиеся, как в калейдоскопе, кружки. Вдруг ей казалось, что дверь ее начинает понемногу отворяться, вот скрипнула. Она оперлась на локоть и устремила взгляд на дверь. Показался свет и рука, загородившая огонь. Вера перестала смотреть, положила голову на подушку и притворилась спящую. Она видела, что это была Татьяна Марковна, входившая осторожно с ручной лампой. Она спустила с плеча на стул салоп и шла тихо к постели в белом капоте, без чепца, как привидение. Поставив лампу на столик за изголовьем Веры, она сама села напротив, на кушетку, так тихо, что не стукнула лампа у ней, когда она ставила ее на столик, не заскрипела кушетка, когда она садилась. Она пристально смотрела на Веру. Та лежала с закрытыми глазами. Татьяна Марковна, опершись щекой на руку, не спускала с нее глаз и, изредка удерживая вздохи, тихо облегчала ими грудь. Прошло больше часа. Вера вдруг открыла глаза. Татьяна Марковна смотрит на нее пристально. — Тебе не спится, Верочка? — Не спится. — Отчего? Молчание. Вера глядела в лицо Татьяны Марковны и заметила, что она бледна. — Не может перенести удара, — думала Вера. — А притворство не достает, правда рвется наружу. — Зачем вы казните меня и по ночам, бабушка? — сказала она тихо. Бабушка молча смотрела на нее. Вера отвечала ей таким же продолжительным взглядом. Обе женщины говорили глазами и, казалось, понимали друг друга. «Не смотрите так, ваша жалость убьет меня. Лучше сгоните меня со двора, а не изливайте по капле презрения. Бабушка, мне невыносимо тяжело, простите. А если нельзя, схороните меня куда-нибудь живую. Я бы утопилась». «Зачем, Вера, не то говорит у тебя язык, что думает голова? А зачем вы молчите? Что у вас на уме? Я не понимаю вашего молчания и мучаюсь. Вы хотите что-то сказать и не говорите?» «Тяжело, Вера, говорить. Молись и пойми бабушку без разговора, если можно. Пробовала молиться, да не могу. О чем, чтоб умереть скорей?» «О чем ты тоскуешь, когда все забыто?» — сказала Татьяна Марковна, пытаясь еще раз успокоить Веру, и пересела с кушетки к ней на постель. «Нет, не забыто. Моя вина написана у вас в глазах. Они все говорят». «Ну, что они говорят?» «Что нельзя жить больше? Что все погибло?» «Не умеешь ты читать бабушкиных взглядов. Я умру, я знаю». «Скорей бы, скорей! Ах, скорей!» — говорила Вера, ворочая лицо к стене. Татьяна Марковна тихо покачала головой. «Нельзя жить!» — с унылой уверенностью повторила Вера. «Можно!» — с глубоким вздохом сказала Татьяна Марковна. «После того?» — обернувшись к ней, спросила Вера. «После того?» Теперь Вера вздохнула безнадежно. «Вы не знаете, бабушка. Вы не такая». «Такая!» Чуть слышно, наклоняясь к ней, прошептала Татьяна Марковна. Вера быстро взглянула на нее с жадностью раза два-три, потом печально опустилась на подушки. «Вы святая! Вы никогда не были в моем положении, — говорила она, как будто про себя. — Вы праведница, грешница, — чуть слышно прошептала Татьяна Марковна. — Вы грешны, но не такая грешная, как я. Такая же. — Что? — вдруг, приподнявшись на локоть, с ужасом в глазах и в голосе, спросила Вера. «Такая же грешница, как и ты». Вера обеими руками вцепилась ей в кофту и прижалась лицом к ее лицу. «Зачем клевещешь на себя?» — почти шипела она, дрожа. «Чтоб успокоить, спасти бедную Веру. Бабушка, бабушка, не лги». «Я не лгу никогда», — шептала, едва осиливая себя старуха. «Ты это знаешь?» «Солгу ли я теперь? Я грешница, грешница!» — говорила она, сползая на колени перед Верой и клоня седую голову ей на грудь. «Прости и ты меня!» Вера замерла от ужаса. «Бабушка!» — шептала она и с изумлением широко открыла глаза, точно воскресая. «Может ли это быть?» И вдруг силой прижала голову старухи к груди. «Что ты делаешь? Зачем говоришь мне это? Молчи! Возьми назад свои слова! Я не слыхал, и я их забуду, сочту своим бредом. Не казни себя для меня. Нельзя, Бог велит, — говорила старуха, стоя на коленях у постели и склонив голову. — Встань, бабушка, поди ко мне сюда. Бабушка плакала у ней на груди, и Вера зарыдала, как ребенок. — Зачем, — сказала ты? — Надо. — Он велит смириться, — говорила старуха, указывая на небо. — Просить у внучки прощения. Прости меня, Вера, прежде ты. Тогда и я могу простить тебя. Напрасно я хотела обойти тайну, умереть с ней. Я погубила тебя своим грехом. Ты спасаешь меня, бабушка, от отчаяния. И себя тоже, Вера. Бог простит нас, но Он требует очищения. Я думала, грех мой забыт, прощен. Я молчала и казалась праведной людям, неправда. Я была как окрашенный гроб среди вас, а внутри таился неомытый грех. Окрашенный, повапленный гроб — выражение восходит к евангельскому тексту, где лицемеры сравниваются с гробами повапленными, которые красивы снаружи, а внутри полны мертвых костей и всякой мерзости. Вот он, где вышел наружу, в твоем грехе. Бог покарал меня в нем. Прости же меня от сердца. Бабушка, разве можно прощать свою мать? Ты святая женщина. Нет другой такой матери. Если б я тебя знала, вышла ли бы я из твоей воли? Это мой другой страшный грех, — перебила ее Татьяна Марковна. Я молчала и не отвела тебя от обрыва. Мать твоя из гроба достанет меня за это. Я чувствую, она все снится мне. Она теперь тут, между нас. «Прости меня, и ты, покойница», — говорила старуха, дико озираясь вокруг и простирая руку к небу. У Веры пробежала дрожь по телу. «Прости и ты, Вера. Простите обе. Будем молиться». Вера силилась поднять ее. Татьяна Марковна тяжело встала на ноги и села на кушетку. Вера подала ей одеколоны воды, смочила ей виски, дала успокоительных капель и сама села на ковре, осыпая поцелуями ее руки. «Ты знаешь, нет ничего тайного, что не вышло бы наружу», — заговорила Татьяна Марковна, оправившись. «45 лет. 2 человека только знали. Он да Василиса. И я думала, что мы умрем все с тайной». А вот она вышла наружу. «Боже мой!» — говорила, как будто в помешательстве Татьяна Марковна, вставая, складывая руки и протягивая их к образу Спасителя. «Если б я знала, что этот гром ударит когда-нибудь в другую, в мое дитя, я бы тогда же на площади перед собором в толпе народа исповедала свой грех».